А это за Хоккайдо. Значит, им отдать. Может, и на иное пойти. Мы условились встретиться опосля. А то Тать такая силой нам грозил. Так это его кораблики потопили. Вот что. Уже приняв решение, Елагин даже повеселел. С Японией у нас соглашения нет. А они напали на русских моряков. Посему мы вправе своем. А кроме этого, айны уже русские подданные. Так же империя своих людишек защищать должна. Побуду я тут пару месяцев. Построим остроги, пушки поставим. Вдоль берегов Японии прогуляемся. Глядишь, и Эдзе русским островом станет. А тут село добро поставить и порт, и верфи. Лесу маловато, да найдем, где дерево. Почти 700 человек, не считая оставленных на вахте, высадились на берег и закипела стройка. По всем законам современной фортификации. Казаки пошли пошалить к японским базам, что еще оставались на острове. Иные стали еще более усердно обучать подлым приемам боя уже новых русских подданных. Таких странных волосатых, а их женщины, если только не уродуют себя черными красками на лице, могут быть очень даже пригожими. Петербург, 22 октября 1751 года. Марфа Егорьевна была ни жива, ни мертва. Сильная женщина, она, оказывается, не столь твердо стояла на ногах, чтобы пережить потерю своего мужа. Еще тогда, как Петр Иванович был только лишь пажом при Петре Великом, Марфа томно вздыхала от вида статного красавца. Может, он и не был столь пригож и ростом не вышел, но для нее Петр Шувалов был всем. Женщина прощала все измены, знала, что он вернется, он всегда возвращался. Она прощала ему и порой оскорбительное поведение, и даже прямую брань. И сейчас она не могла надышаться, не хотела есть, не получалось выспаться. Только когда сам организм резко отключался, от 3-4-дневного бдения она спала. С едой становилось чуть полегче, пищу принимать получалось, но лишь тогда, когда Марфа думала о мести. После того, как Марфа Егорьевна узнала о смерти своего любимого, женщина прекрасно поняла, что ее жизнь сейчас – лишь недоразумение, которое скоро так или иначе, но будет исправлено. Нет, тогда, в первые дни, она, напротив, считала, что повезло как раз Петру Ивановичу, что он первым ушел в мир иной, а ей было больно, изнуряюще больно. После появилась цель – наказать, отомстить, уничтожить. Казалось, жажда мести ослепляла Марфу, но это было не так. Она тщательно и скрупулезно продумывала удар по Петру Федоровичу. Но убить было мало. Уколоть, чтобы он так, как и она, молил о смерти. Но жил с этим грузом, мучился. Если Марфа убила бы наследника, то пострадал бы весь род Шуваловых. Да и черт с ними, но вот сыновья, Николай и Андрей, даже невзирая на их малолетство, попали бы в такую опалу, что вряд ли бы отмылись до скончания своих дней. А то и вовсе стали бы растить репу в Сибири. Сказавшись больной, вдова некогда всесильного Петра Ивановича Шувалова искала болевую точку у цесаревича. Ей даже было безразлично, что на большинстве предприятий ее погибшего мужа уже вовсю хозяйничали люди Петровского пса Шишковского. На мануфактурах стали появляться вооруженные люди, которые говорили, что пришли защитить предприятие от разорения. На деле эти же ушкуйники требовали подчинения у всех управляющих, со временем перенаправляя прибыли в неизвестном для Марфы направлении. Не было у женщины такой силовой поддержки, чтобы выгнать, а лучше изрубить захватчиков. Она и не предпринимала действий. Да и зачем ей деньги, если нет Петеньки? Если только сыновьям? Но на их бытность хватит. У Шуваловых денег больше, чем нужно для роскошной жизни 5 поколений, даже без предприятий. 2 месяца Марфа не видела возможности для удара. Она продумывала даже убийство Екатерины, но пришла к выводу, что так только поможет цесаревичу, который многое сделал, чтобы жены не было рядом с ним уже больше полугода. Убийство наследника Павла или Анны? Ну, это мало чем отличалось бы от убийства самого Петра Федоровича. Да и любила своих внучат подруга Елизавета. И Марфа часто играла с ними. Не настолько еще вдова сошла с ума. Марфа Егорьевна начала искать ту, с кем спит наследник цесаревич. Если это служанки, так вновь думать и выжидать момент. Но вдруг нет, и эта дама будет из благородных. Петр Федорович таился, и, на удивление, до сих пор мало кто знал, куда частенько уезжал наследник с малым сопровождением. Могло показаться, что Петр Федорович ездит тренироваться к своим Башибузуком в ропшу. На самом же деле причины поездок были не столь очевидными. Поняла это Марфа тогда, как до нее донесли слух, что дочь сербского генерал-майора Ивана Шевича беременна. Марфе Егорьевне удалось найти человека, который подкупил истопника в ропше за большие причем деньги. Вот этот мужик и солдат отставников и раскрыл подробности, но только касательно Иоанны Шевич. Сложить 2 плюс 2 Марфа, уроженная Шепелева, всегда умела, пусть и не блистала образованием. Началась работа по поиску путей подхода к Иоанне. Тут Марфа Егорьевна встретилась с серьезнейшим сопротивлением и даже чуть не раскрылась. Ее человека взяли на попытки подкупа служанки. Пытали, но отставной офицер, который был многим обязан Петру Ивановичу Шувалову, молчал, а после и помер. То ли каты перестарались, то ли уже немолодое сердце не выдержало. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Марфа нашла, куда нанести болезненный укол. Теперь лучше поехать в имение и там спокойно думать, что с этим делать, а главное, когда. Город Мешхед. 14 ноября 1751 года. Шарох-Шах уже смирился со своей судьбой. Теперь он слепец, как был слепым и его отец Риза-Кули-Хан. 2 года назад Мирсиид поднял восстание и смог захватить, казалось, неприступный Мешхед. Тогда, смеясь над 15-летним внуком великого Надир-Шаха, мятежник Мирсаид ослепил Шахроха. Но уже скоро узурпатор сам пал, а внук последнего правителя всего Ирана вновь занял трон своего предка. Всю некогда благословенную Аллахом Персию лихорадило. Появлялись и быстро исчезали многие, кто провозглашал себя шахом. Все дрались со всеми, и времена безумного Надир-Шаха уже не казались такими уж и свирепыми. Персидское войско практически перестало существовать. Бывшие дисциплинированные офицеры по большей части стали теперь главными банд-наемниками, прибиваясь то к одному претенденту на престол, то к иному, у которого монета оказывалась звонче. А не так давно у Шахрох-Шана появился еще один соперник в борьбе за власть – Карим Ханзенд. И он сильно отличался от многих тех, кто хотел в мутной воде выудить благородную рыбу. Этот курд через войны и союзы, уступки и умерщвление врагов в итоге собрал большую часть персидских земель, поставив Шахрох-Шаха в очень неудобное положение правителя лишь Мешхеда и его окрестности. Междуусобные войны могли бы и продолжаться, тем более что явные враги, османы, слишком ослаблены сами, чтобы претендовать на реванши последних войн. Не было общей идеи защиты Отечества, не виделись ранее серьезными противниками соседи. Но это было раньше. Теперь же каждый здравомыслящий и любящий свою Персию правитель не мог не обратить внимания на то, что на севере повзрослел зверь, который оказывается еще более опасным, чем иные. Мухаммад Карим Хан Зенд не стремился одаривать себя множеством титулов. Он собирался править не именами, но силой и мудростью. Взяв себе только титулование «Вакиль ад-Дауля», уполномоченный государства, он правил от имени Исмаила III, не забыв при этом заточить официального правителя в тюрьму. До конца своего долгого правления Карим Хан так и не захотел принять титул шах. При этом вел себя как правитель, открыл Иран для Англии, позволив торговать. Оба правителя, и Шахрох-Шах, и Карим Хан, понимали, что без объединения всего Ирана или большинства персидских земель у их родины нету будущего. Россия не станет разговаривать со слабой Персией и сделает то, что она уже проделала с кажущейся более сильной Османской империей. И поводов, чтобы ворваться в персидские дела, можно придумать огромное количество. Та же защита христиан, кахетинцев и армян, чем не повод для вмешательства. Тем более, что Карим Хану стали известны письма от царя Кахетии Таймураза, русской императрицы, о включении и его царства, и Картли в состав Северной империи. Похожие письма писали не только христианские правители, но и самопровозглашенные ханы, которые утверждают, что чтут заповеди пророка Мухаммеда. «Я рад приветствовать тебя, правитель!» Карим Хан обозначил не слишком глубокий поклон. «Я рад слышать тебя, Вакиль ад-Дауля», — ответил Шахрох-Шах. Правитель Мешхеда уже смирился с тем, что он слепой, но из уст так и рвалось видеть. В этот момент Шахрох-Шах, еще молодой парень, ощутил свою беспомощность, и ему захотелось жалости. Встряхнув головой, Шах прогнал накатывающуюся слабость и постарался сохранить лицо в важнейших переговорах. Вместе с тем уже приветствие расставило все по своим местам. Карим хан назвал Шахроха правителем, а внук Надиршаха назвал Карима уполномоченным государства. После обоюдного признания оставались лишь формальности, чтобы объявить о единой Персии и о возрождении государства. Еще до приезда Каримхана в Мешхет все условия объединения усилий по собиранию отторгнутых персидских земель были оговорены и приняты принципиальные решения. Фактически правитель Ирана умертвил того, от имени которого он ранее правил. Исмаил III был задушен в своей камере. По соглашению Каримхан при официальном правителе Шахрохшахе так и будет титуловаться Вакиль ад-Дауля. Лишь незначительно уменьшатся его возможности при принятии решений. Так вопросы войны и мира решает Шахрохшах, но только по согласованию со своим, в сущности, главным министром. Реформы также обсуждаются на Совете двух правителей, но оперативные решения все остаются в руках Каримхана. Шахрох ставит только общие задачи. И одной из первых задач, которая и подвигла двух соперников смирить гордыню и договориться, стало противостояние с Россией и недопущение ее влияния на земли, которые оба правителя считали исконно персидскими. «Мой господин!» Без подобострастия, но с уважением обратился Карим хан к своему правителю. «Вы остаетесь в Мешхеде?» Вопрос был задан таким тоном, что еще малоопытный молодой шах механически ответил «да». Именно такого ответа и ожидал Карим хан. Он не сильно-то и желал, чтобы юноша Шахрох стал сильно влиять на политику. А вот то, что внук великого предка может стать неким стягом, под которым соберутся многие удельные князьки, было хорошо для всех. «Странно получается», — разговаривал сам с собой Карим хан, когда уже устремился от Мешхеда и афганской границы на запад. «Оба правителя, и Шахрох, и Петр, внуки своих великих предков, оба несколько ограничены во власти. Кто тогда мой соперник? Русский канцлер?» Москва, 16 ноября 1751 года. Проявляя себя как заботливый племянник, желающий тетушке только добра, ну и как наследник, чтящий сложившиеся традиции, я приехал в Москву. Тетушка ранее два раза на год ездила в Первопрестольную порой и чаще, но на день своей коронации была в Москве обязательно. В этом году, по понятным причинам, у нее не получалось лично приехать и сесть на трон в Кремле в полном уединении и поразмыслить о себе и о России. Не выйдет этого и далее, так как жить оставалось Елизавете недолго. Недавно новая напасть приключилась с уже обездвиженной императрицей. Желчные камни начали движение, и вновь ее спас Кашин. «Все, я уже его отлучаю от Елизаветы, чтобы меньше спасал, а то я был близок к тому, чтобы что-нибудь подмешать в питье или еду для скорейшей». Но тогда этот гений медицины первым мог бы заподозрить неладное. «А он мне нужен, такими людьми не разбрасываются». Кашин будет заниматься прививками. Полтора месяца назад были проведены опыты по взятию язвенных оспин с тела молодого бычка. Сразу 20 осужденных каторжников были заражены болезнью, которая протекала с лишь чуть повышенной температурой и поносом. Впрочем, последнее могло быть следствием переедания, так как подопытных кормили всем по их желанию большими порциями. Ни одного случая осложнения не выявлено, что вселяло надежду на то, что побороть, пожалуй, самую большую болезнь 18 века нам удастся. Следующим этапом в экспериментах с прививанием стало то, что каторжан заставили контактировать с людьми, зараженными оспой, да с теми, у кого болезнь была на стадии самой опасной при заражении. Таких смертников нашли и привезли в Петербург под охраны. Из 20 подопытных четверо заболели, но пережили болезнь. Да и назвать это чаще недомогание, черной оспой язык не поворачивался. Только что жар продержался 2 дня. Однако последнее не понравилось Кашину, и он затребовал новых испытуемых уже в количестве 100 человек. Результаты обещал предоставить через 2 месяца. Я убедительно попросил Антона Ивановича так, чтобы и мысли не было отказываться, чтобы он уже сейчас самолично занимался подготовкой помещений, персонала, инструмента и всего необходимого для массовой вариоляции. В этом мире такое название вряд ли приживется, так как Россия должна быть первой, и английские слова не обязательно приживутся. Но у себя в мыслях я именно так и называл то, что мы запланировали. Кашин через месяц покинет должность главного медикуса императрицы. На это место будет назначен Павел Захарович Кандаиди. Хороший и даже талантливый по нынешним временам доктор. Но он не был знаком с тайными знаниями Ломоносова. А то, что мне все больше надоедает быть высочеством, а уже нужно стать величеством, побуждает производить подобные рокировки. Да и Кандаиди может и не понять, что к Елизавете применили какое-либо средство для ускорения встречи с Архангелом Гавриилом. Это Кашин знал о состоянии Елизаветы больше, чем она могла бы сама о себе знать, будь даже императрица в здравом рассудке. Просто приехать в древнюю столицу и только работать лицом было бы неправильно. Нужно решать и ряд задач. Одна из них – новые торцевые дороги. В Москве уже начали мостить дороги брусками из сосны. Коротенькие пеньки втрамбовывали в землю, а в промежутке между ними заливали смолу и глину. При тряске в карете такой тип дорог был более выгоден. Пусть дерево и менее долговечно, чем булыжник, но его на Руси все еще много. Заменить не составит труда. Тем более, что большинство дорог были и так мощены досками. А тут более совершенный вариант. Такие дороги в Российской империи были, я это знал, но несколько позже, чем это время, жить в котором мне довелось. Насколько позже? Вот тут затруднялся ответить, но явно перед автомобильной эрой. Торцевые дороги получили распространение в первой четверти XIX века. Даже французы после перенимали русский опыт. Еще одним мероприятием, которое начало воплощаться в жизнь в Москве, когда я менее полгода был ее градоначальником, была булыжная мостовая на Красной площади. Из послезнания я был уверен, что главная некогда площадь страны до середины XVIII века уже была мощенной. Но нет, повсеместно лежали доски. Настолько это было непривычным и бросалось мне в глаза, что я распорядился в кратчайшие сроки замостить площадь и сделать это показательно. Премия ускорила процессы, и уже сейчас я мог пройтись по весьма похожей на ту Красную площадь, что ранее была в будущем. И последнее прогрессорство, которое будет открыто в Первопрестольной, правда, чуть позже, так как только идут работы, это железная дорога по центральным улицам, где планируется пустить конку. Опыт возведения железнодорожного полотна на Урале показал себя с наилучшей стороны. Сообщение между заводскими цехами и сооружениями, складами и жилыми кварталами стало в разы лучше и быстрее. От варианта с деревянными рельсами, лишь обшитыми железом, отказались, сразу стали укладывать цельнометаллические. Это оказывалось дороже, но железо было, а перспектива более быстрой доставки грузов прибавляла энтузиазма выгодополучателям, прежде всего Никите Демидову и компании. Еще одним важнейшим направлением в строительстве железных дорог, которое, по моему мнению, нужно еще быстрее решать, чем с дорогой Москва-Петербург, было соединение металлопроизводственных предприятий с залежами угля. Еще в прошлой жизни я был уверен, что на качественный рывок Англии в деле промышленной революции повлияли три фактора, если убрать за скобки менталитет и производственную культуру. Первое – это развитие науки. Тут Россия, можно сказать, не сильно-то и отстала, а вскоре должна выйти и на лидирующие позиции. Уже скоро я ожидаю не только паровой машины от господина Почищева, но и создание первых паровозов. Второй фактор – это ткацкое производство. Тут мы даже опережаем бритов лет так на 30, если они, конечно, не сдерут у нас разработки. Третьим, что повлияло на ускорение промышленного переворота, стало начало массового использования угля. Ранее, когда в железоделательном деле первостепенным было дерево, англичане проигрывали России, у которой с древесиной проблем, считай, нет. Но после отыграли отставание и резко вырвались вперед. Так что нужно самим быстрее начинать разработку угольных месторождений, иначе может создаться такая ситуация, что паровозы уже будут, а топить их останется только деревом. Где залегает уголь, известно, осталось улучшить логистику в этих местах. И тут лучше нет железной дороги, пусть и с использованием конки. Было опасение, что англичане быстро передерут опыт, когда увидят новый транспорт на улицах Москвы. Но они уже и сами до многого додумались. С другой стороны, если бояться, что более развитые страны смогут сделать больше, чем Россия, где изобретение обретет жизнь, то не стоит и начинать, но продолжать плестись в хвосте технологического процесса и промышленной революции. Еще одним пунктом очень насыщенной программы пребывания в Первопрестольной станет открытие магазина. В прошлой жизни я не был владельцем какой-либо крупной торговой сети, но акции одной из французских компаний специализирующийся на этом бизнесе, имел. Так что деньги от розничной торговли я получал, но с системой данного бизнеса был знаком слишком поверхностно. Между тем, опыт господина Елисеева, вот не помню его имени, в Черне был понятен. Он создал некогда даже не магазин, прозванный в его честь Елисеевским, а целый завод по производству продуктов питания с реализацией в соседнем помещении. Вот и я еще полтора года назад озадачился открытием в России первого, по нынешним реалиям, гипермаркета. Торговая площадь нового здания, благо в Москве после многих пожаров было достаточно много места, по очень умеренным ценам, составляла примерно 2000 квадратных метров. Для будущего так, даже не средненький магазин, но в России этого периода. В какой-то момент я понял, что погорячился с избыточными торговыми площадями, ибо просто не было даже близко такого ассортимента товаров, чтобы заполнить все пространство. Поэтому места свободного будет много, а на прилавках будут выложены товары таким образом, чтобы складывалось впечатление, которое я бы охарактеризовал двумя словами – много, богато. Как в Советском Союзе, когда банки с килькой или сгущенкой были выложены на третьей всей площади магазина. В Москве, может, и не так было в дотославные годы советской власти, но в моем маленьком городишке по-другому не случалось. Строительство здания, которое, как и Елисеевский магазин в покинутом мной будущем, было на углу Тверской улицы, шло быстрыми темпами. Это не Зимний дворец с десятилетием стройки. Получилось в действительно короткие сроки возвести все необходимые сооружения. Главным архитектором и непосредственно торгового павильона и ряда вспомогательных зданий и сооружений выступил Дмитрий Васильевич Ухтомский. Еще относительно молодой главный архитектор Москвы был сильно раздосадован тем, что ему доверили только реконструкцию здания главной аптеки при подготовке к открытию университета. Другой корпус будущего одного из главных учебных заведений страны строили по проекту Растрелли. Вот и хотел Дмитрий Васильевич показать себя да развернуться во всю ширь помпезности стиля, который в будущем могут назвать «елизаветинское барокко». Пришлось одергивать и направлять талантливого архитектора в практичные плоскости. Всякого рода лепнина, ненужные колонны, если они только не связаны с несущими конструкциями, всего этого я не хотел. Между тем, я был бы не понят, если бы некоторые излишества отсутствовали напрочь. Поэтому в середине торгового павильона была скульптурная композиция. Магазинов в Москве, как и в Петербурге, я хотел закрыть все возможные проблемы по реализации части товаров. Уже на складах скопилось немало и подсолнечного масла, и сливочного, вяленого мяса, алкогольной продукции. Те же спички уже начинают производиться, ножи, сковороды, строительный инструмент, шубы. Много чего, как оказалось, можно выставить на продажу, в том числе и искать поставщиков, к примеру, рыбы и икры, мяса и яиц. Все перечисленное уже в немалом количестве производится в Люберцах. Также приходят и корабли с колониальными товарами, с тем же чаем. Не забыли и о настольных играх. Запустили небольшое производство детских мягких игрушек вместе с кониками. Так что простор для деятельности большой, и при грамотном подходе все возможно. Еще при магазине будут работать собственные производства. Колбасный цех уже запущен и вовсю распространяет ароматы по округе. Несмотря на то, что часть производственных помещений находится в подвалах. Сами и хлеб печь будут, коптить кур и вялить мясо. Пусть такой вот способ приобрести товары, как пойти в одно место и все купить, в новинку, но почти уверен, что слава магазина «Гастроном» еще прогремит. Обойти вниманием свое передовое хозяйство в Люберцах также было невозможно. Ехать туда у меня особого желания не было, и время много займет, да и не по чину уже мне мотаться самолично по имениям. Чай не помещик какой, а нынче соправитель с весьма близкой перспективой стать императором. Однако вызвать к себе управляющего и иных – это вполне в духе правителя, озабоченного экспериментами в собственном поместье, чтобы позже стараться распространить лучший опыт на другие государственные земли. Встреча с Петром Евреиновым нужна была для того, чтобы обсудить запуск нового проекта в Люберцах – механизированную станцию. Это будет чем-то вроде машино-тракторных станций из истории Советского Союза. Предполагается, что механизация сельского хозяйства в значительной степени освободит крестьян от необходимости отрабатывать барщину и способна привести к появлению трудовых резервов, которые лучше будут использовать на ширившихся в количестве, да и в размерах предприятиях. На такой станции будут находиться хорошие лошади, грамотные, после тщательного отбора, уже не столько крестьяне, я бы их назвал аграриями. Будут привлекаться максимально возможный научный подход к ведению сельского хозяйства. Из примеров механизации следует отметить механическую сеялку. В сущности, мы содрали ее прототип у англичан. Сеялка представляла собой уже значительно распространенную модель. Да, думают светлые умы над совершенствованием, но пока пользуемся результатом английских изобретателей. Другой же механизм – вот тут наше. Причем так, наше. Это механическая косилка. Такие должны были изобрести только в следующем столетии и в значительной степени облегчить и ускорить сбор травы. Ну и с переходом на жатки. Некоторые механизмы уже есть в Англии, но они менее эффективны, чем то, что изобрели мы. Спасибо моему пристрастию к посещению музеев. Умельцами при моей руководящей на направляющей роли были сконструированы косилки вокруг серповидной штанги, которая имела зубья и перемещалась вперед-назад горизонтально. При этом косилка опиралась на одно широкое основное колесо, которое вращалось и передавало движение режущему аппарату. Важно было то, что щитки перед лезвием помогали удерживать хрупкие стебли вертикально. Речь идет о косилке Маккормика середины XIX века. Кто в иной истории изобрел для своего времени такое чудо техники, я не знал, но помнил иное – некоторые ошибки первой конструкции. Хороший экскурсовод проводил экскурсию по музею в Ливерпуле. Не забыла приятная женщина средних лет с некоторой английской чопорностью сказать, что создатели этой косилки не сразу додумались о правильном расположении коня, который для лучшей эффективности должен был находиться рядом сбоку. По сути, это прорыв. Такая косилка пусть и давала некоторую потерю урожая, если использовать ее для жатвы, но при необходимости очень даже способствовала скорости сбора и урожая, и травы. Да и проще будет собрать урожай, допустить, по полям людей подобрать колосья, что останутся в поле. Ну и есть куда расти и совершенствовать изобретение. Следовало подвести и итоги некоторого эксперимента, который мне сегодняшнему уже не казался столь примитивным. Эксперимент, который уже как 2 года проводится в моем поместье в Люберцах, показал, что капиталистические отношения в сельском хозяйстве в усеченном варианте возможны, но крайне сложны. Я перевел большую часть своих крепостных на чинш серебром. Сам скупаю сельскохозяйственную продукцию, занимаюсь ее реализацией, даю ссуды для покупки успешным крестьянам плугов, лошадей, семян на строительство. В этом году наиболее трудолюбивым и смекалистым хозяевам будет предложено выкупить себя и свои семьи из крепости. Вместе с тем, все больше привлекается наемных рабочих, чаще сезонных, на помещичьи угодья. Работает школа и задействованы 3 приходские школы. Отбираются смышленные парни для обучения у мастеровых ремеслу. Серебро крестьянам оказалось сложно доставать. Да, они продают мне свои излишки, но эти крохи не покрывают всего объема чинша. Суды были попервой с охоты, но у многих напрочь отсутствует понимание, что отдавать нужно в срок. Собственные мои поля, которые не розданы крестьянам, возделывались плохо и периодически. Конечно, с введением станции эта ситуация должна решиться. Однако менталитет крестьянина таков, что любые изменения вводят людей в ступор. Нужно образование, которое включало бы в себя не только грамотность по принципу читать по слогам, кое-как выводить корявым почерком свое имя, а являлось системным и фундаментальным. Те же суды крестьяне не могут просчитать. Узкость мышления и мировоззрения не позволяет вычленить из крестьянской среды людей, которые могли бы найти себе занятие иное, нежели пахать и сеять. Должны быть уникумы, но что-то в Люберцах с этим туго. Пока еще примитивно, но я искал выход из традиционной заскорузлости социальных отношений. Для развития промышленности, создания спроса на продукцию, увеличения покупательской способности нужны люди с деньгами. Данные проекты пока не приносят выгоды и требуют больших вложений, посему никак не будут интересны помещикам. Я же зарабатываю и на старой системе отношений. Есть и иные источники капитала, так что будем и далее создавать общество всеобщего благосостояния. Пока в рамках моих поместий. Пусть для этого придется в изрядной доле делиться прибылью, я хотел бы видеть своих крестьян, если не зажиточными, то не нищими точно. А коль появятся у них излишки серебра, то иезуитских способов его отобрать придумана масса. Успех самого цесаревича, а скоро и императора – отличная мотивация для иных. Плюс осторожная журналистика, административный ресурс и подкачка дворянству в виде дарования ей права необязательной службы. Вот эту вольность я бы хотел продать подороже. К примеру, вытребовав перевода крестьян на чинь, чтобы углубить товарно-денежные отношения. Или вот еще. Не хочешь обязательно служить, так переведи своих крестьян на выплаты серебром. Что? Волнуешься, что земли будут пустовать? Так есть механизированная станция. Плати, тебе все спашут и урожай соберут. Опираться в таком подходе можно на то, что с приобретением дворянской вольности нарушается исконный общественный договор, по которому оправдания крепостничеству уже не будет. Дворяне должны защищать, служить, а крестьяне кормить служивых. Если дворяне не служат, так почему кормить? Надеюсь, что с появлением механизированных станций перевод на чинш с полным отказом от барщины станет более перспективным. Зачем направлять на свои поля большое количество немотивированных работников, использующих примитивные орудия труда? Теперь и серебро с крестьян собрать можно и вполне себе обработать все поля. Плуги на Урале и уже небольшими партиями в Туле делают, косилки есть, жатки также. Зернохранилище строится. Я также хочу заинтересовать своих ближайших соседей, тех же Салтыковых, чтобы они, за плату, конечно, пользовались услугами КМС, конно-механизированной станции. Это же может быть в какой-то мере выгодно и иным помещикам. Дай-ка купить плуг, доброго коня, ту же косилку-сеялку, а тут заплати, а тебе быстро и качественно все необходимое сделали. Первой встречей в Москве после всех официозов стала с Якобом Штелленом, который официально все еще являлся моим библиотекарем. Вместе с тем, этот человек уже неплохо освоил профессию издателя и находился в Москве именно потому, что я дал поручение русскому немцу начать издавать газету «Московские ведомости». В Российской империи издавалась с 1756 года. «Яков Яковлевич», — обращался я к Штеллену на русский манер, — «ответьте мне, почему так просел в продажах журнал «Россия»? Вот данные о числе проданных журналов, причем цена уже ниже, чем за первые выпуски». Моего бывшего учителя смутило слово «просели», но по смыслу он явно понял, о чем идет речь. «Ваше высочество, простите за дерзость, но журналом все еще занималась больше Екатерина Алексеевна. Мне было сложно найти человека или самому вести журнал на столь же высоком уровне. Да, я сделал гравюры каждому изданию, но и только». Штеллен отвел глаза. «Вот что, Яков Яковлевич», — начал я говорить после долгой паузы. «Я кое-что по пути в Москву начертил. Это тайна слов, русская головоломка. Должно понравиться читателю. Кроме того, почитайте интересные смешные истории, только короткие. И расширьте круг интересов, в том смысле, что нужно отправить человека на Урал, дабы там описать что-то хорошее. Или еще куда. Уточните у господина Шишковского, куда не следует ехать, а остальные места пусть ваши люди посетят и напишут статьи, но о хорошем». «Покорнейше прошу простить меня, ваше высочество», — говорил Штеллен, понурив голову. «У меня просто нету столько людей, я боюсь не оправдать ваше доверие». «Людей ищите. Хорошие работники — это проблема не только ваша, но и многих направлений. Для помощи в этом деле я выделю вам 40 тысяч рублей, но вы, Яков Яковлевич, мне нужны еще для одного очень важного и ответственного дела». Я улыбнулся и зазвенел колокольчиком. В мой кабинет ворвался маленький, но удивительно приятный ураган, который моментально наполнил все пространство звуками. Это была Аннушка, ругающаяся с Павлом. Трехлетний, предельно серьезный мальчик, чуть пухленький, темноволосый, стойко сдерживал напор старшей пятилетней сестры, которая отчитывала Павла за то, что тот нарушил правила какой-то игры, в которую они только что играли в соседней комнате. Анна была истинно старшей сестрой, которая и за брата горой, и может указать тому на неправильность поведения. Девочку уже приучали быть с наследником российского престола более обходительной, но пока тщетно. Маленькая красотка была для Павла чем-то вроде заменителя матери. Брала шефство над братом и строго следила за тем, чтобы будущий император вовремя мыл руки и вел себя подобающим образом. Детям явно не хватало внимания. Няньки, мамки, слуги – всего более чем в избытке, но никто не заменит радость общения с родителями. Пока никто. В будущем же няня может стать многим больше, чем родители. Пример Александра Сергеевича Пушкина налицо. Мне же не хотелось, чтобы мой сын забыл обо мне, а только и знал, что свою няню и учителя. Времени мало, но это постоянная отговорка всех родителей, и не только этого времени. И я постараюсь, чтобы мои дети не оставались обделенными общением со мной. Еще бы с мамой. Но... «Вот, Яков Яковлевич, это ваши подопечные», — сказал я, наслаждаясь то неуклюжим книксоном Анны, то недоумением на лице Штеллина. «Ваше высочество, могу ли я сказать, что воспитанием ваших детей занимаются иные люди?» — спросил Яков. «Очень интересная формулировка вопроса, когда вы спрашиваете дозволение спросить. Между тем вопрос уже прозвучал. Я ухмыльнулся и, расставив руки, призывая детей подойти ближе. «Вот, мои дорогие, это Яков Яковлевич Штеллин. Он будет вас учить, а вы во всем его станете слушать». «Покорнейше благодарю за оказанную честь», — взял себя в руки Штеллин. «Полноте, Яков Яковлевич, я же помню, что вы тот единственный на уроках, кого мне было действительно интересно слушать. Вот и я рассчитываю, что вы в той же игровой манере будете учить моих детей. Чему именно и каких еще учителей нанять или оставить старых, мы поговорим с вами завтра, когда вы в письме изложите свое видение образования для Аннушки и Павла Петровича. Так что решайте вопросы с газетами, ищите людей, но уже приступайте к обязанностям обер-воспитателя моих детей». Анна и Павел заняли мои колени, умастившись каждый на своем, после стали, вначале с опаской, но все более распыляясь, рассказывать, как они играли в прятки, но Павел подглядывал. Сын же сопротивлялся и упирался на то, что его пальцы сами разъехались в разные стороны, когда он водил. Это было мило и весело, я даже отводил следующего челобитника, наслаждаясь общением с самыми родными для меня человечками. Идиллия продолжалась до того момента, пока не прозвучал вопрос о маме. Я ничего не ответил, ушел от прямого разговора, пока это удалось. Но когда дети подрастут, станет уже невозможным скрывать то, что их папа... Впрочем, что и мама тоже... а может и в большей степени. Остров Гавайя, 17 ноября 1751 года. Григорий Андреевич Спиридов собирался совершить большой переход. Недавно прибывший фрегат, который был отправлен за материалами и припасами в Охотск, принес и сообщение с указанием Спиридову отправляться в Петербург. Рандеву его линкора с двумя военно-торговыми кораблями и еще одним фрегатом должно состояться в порту Петрополя не позднее декабря еще этого года. После же вся эскадра отправится через Магелланов пролив и Атлантический океан к европейским берегам и в родную Россию. Кроме того, им следует в Бразилии подобрать еще два военно-торговых корабля и фрегат с неким ценным грузом. Путешествие предстояло не из легких, но это обстоятельство только будоражило сознание Григория Андреевича, который все больше не представлял свою жизнь, да хоть всего год, без моря. А еще его распирала гордость, что еще не так давно, кажущееся невозможным сегодня русским флотом, совершается. Андреевский флаг уже не только развивается на ветрах Балтийского моря, но всего за 3-4 года есть земли, где кроме русского стяга не знают никакие иные. «Ваш высокбродь!» — обратился к капитану первого ранга вестовой матрос. «Ну, братец, что у тебя?» — спросил Спиридов, отметив некоторое замешательство служивого. «Сказать-то как?» — все еще не мог собраться с мыслями матрос. «Королева там просит вас». «Королева?» — улыбнулся Григорий Андреевич. «Ну да, королева. А матросы не могут назвать женщину королевой или императрицей, если она не всегда носит достаточно одежды, чтобы иметь возможность скрыть пикантные особенности женского тела. Лилио Канале Первая была молода и красива. Ее муж погиб в междоусобных войнах, когда не прошло и 2 месяца со дня свадьбы. Потом та, кого Спиридов называл Лилу, была беременна и не могла выйти замуж сразу же после смерти мужа. А после русский офицер и королева острова Гавайя встретились. Григорий Андреевич вкладывал много нежности, когда произносил Лилу, ибо... выговорить имя ставшей после смерти мужа королевы Лилуакании было крайне сложно, да и полное имя не было нежным, скорее, если немного знать язык аборигенов, величественным. Перед отбытием в Охотск Григорий Андреевич женился на Анне Матвеевне Нестеровой, и брак этот был по любви. Григорий больше всего жалел о том, что нет возможности видеться с Аннушкой. Капитан уже собирался послать письмо любимой, чтобы та приезжала к нему. Да. Дорога в Охотск сложная, Но тут не голодно, уже немало людей прибыло. Есть и образованные люди. Даже приемы и балы случаются. Но вместо «любимый» прибыл ответ, который скорее обрадовал Григория, чем огорчил. У капитана родился сын, которого назвали в честь его отца Андреем. Куда же теперь поедет голубушка? Сыном заниматься нужно, восстанавливаться. А то и гляди, через 2 года и сам Спиридов приедет в Петербург. Когда началось освоение острова Гавайя, и уже за валом и рвом располагался Елизаветинский острог, произошел контакт с местными элитами. Общество на островах было вполне развито. Были правители, религия, система принуждения. Как был уверен Спиридов, что дай этим людям железо, добрых коней да плуг, они скоро станут очень богатыми. Хоть и так хватало и еды, и иных материальных благ. Агрессии ни русские, ни туземцы не выказывали. Людей местные не ели. Или это еще Джеймс Кук тут не бывал. Потому и не было каннибалов. Так что быстро наладилась торговля, и с провизией стало очень даже хорошо. В скорости стала известна и одна из причин, почему местные так доброжелательны к пришлым. Делегация неких знатных туземцев попросила выступить на их стороне в войне с правителем соседнего острова, который потребовал себе в жены королеву Лилуакани и признали его главным королем. Спиридову не понравилась идея влезать в местные споры, но и быть в осаде, которую туземцы могли бы устроить, тоже не хотелось. В любом полевом сражении, да и в партизанской войне, он бы выиграл. Контингент войск, которым располагал командующий, по местным раскладам был в пользу русских. 500 солдат и еще приданные казачьи подразделения, даже десяток коней с лихими кавалеристами, пушки опять же. Но торговля шла бойко, уже были наняты рабочие из местных. Были все перспективы основательно стать на острове и организовать здесь сильную базу. Все решилось при личной встрече Григория Андреевича с королевой Лилуакани. Это была красивая молодая женщина, не старше 20 лет, с очень притягательными глазами. Нельзя сказать, что Спиридов вдруг влюбился. Нет, эмоции возобладали над разумом командующего не сразу. Уже после скоротечной войны за главенство на архипелаге. Достаточно было высадиться на соседний остров, наделить союзных туземцев хоть в малом количестве холодным оружием и поддержать огнем. Через 2 дня после высадки жители острова Мауи сами решили проблему со своим королем. А еще через неделю представители острова Оаху также дали клятву верности королеве Лилуакани. Лилу была столь благодарна своему спасителю, что эта благодарность окончательно свела с ума Спиридова. Лилу не отставала в силе своих эмоций и страстей, и также была откровенна. Их роман был подобен урагану страстей, извержению вулкана. Григорий даже не замечал строительства на острове и не вникал в него, забросил военные экзерциции. А между тем строилась лесопилка, уже нашли глину и начали гончарное производство. Разбили поля и засеяли их, строили порт. Все это происходило где-то рядом со Спиридовым. Иногда Григорий все же принимал участие в процессах обустройства русской миссии, но в то же время мыслями оставался с Лилуакани. «Ты уезжаешь?» спросила Лилу на вполне уже понятном русском языке. «Да, я должен», — скупо ответил Спиридов. «Передай своей королеве, что мой народ присягает ей на верность». Тихо, могильным голосом, говорила правительница Гавайев. «Передам». Спиридов был сегодня более обычного скуп на слова. Наступила пауза. Глаза влюбленных смотрели на предмет своего вожделения, стараясь запомнить, запечатлеть образ. Они оба понимали, что расстаются, и, скорее всего, навсегда. «Я тебя никогда не увижу», — роняя слезу, сказала Лилу. «Я тебя никогда не забуду», — подумал про себя Григорий Андреевич Спиридов. Утром Григорий стоял на палубе корабля и смахивал предательские выступившие слезы, а остров райского счастья Гавайи все более отдалялся. Глава 7. Тагил, 21 декабря 1751 года. Никита Агентьевич Демидов принимал своих гостей с размахом. Это цесаревич некогда высказал ему за излишние траты на застолье. Те же, кто сегодня сидели за одним столом с наследником легендарного промышленника, не станут критиковать изрядное гостеприимство и радушие хозяина. Иван Семенович Мясников, Иван Борисович Твердышев и Илларион Иванович Лугинин — вся эта компания отмечала окончание первоначального строительства города в Миасе. Ну, не города пока еще, но 50 домов, 10 бараков, административные здания – это тот минимум, что был запланирован для запуска проекта. Уже было найдено золото рядом с Миасом и именно там, куда и указал цесаревич. Первые артели уже снимали сливки, в виде лежащих чуть ли не на поверхности небольших золотых самородков. Еще недавно работа на приисках была бы противозаконной, так как никаких бумаг в установленной форме Берг-коллегии передано не было. Однако осенью пришли все разрешительные документы, и промышленники выдохнули. Ходили-то по краю, надеясь на покровительство наследника. Рискнули, и все получилось. Не было бы этого разрешения, так и деньги потеряли бы и могли поехать куда дальше Миаса репу сажать в мертвую землю. Цесаревич, получив престол, пусть и в непонятном для многих статусе, быстро все оформил, и весной проект будет запускаться. «А пошли, друзи, я вам махину покажу», — захмелевшим голосом сказал Никита Демидов. «Что за махина-то?» — спросил Твердышев, уже подымаясь со стула. Встали и остальные, накинули шубы и поспешили за неугомонным, самым эмоциональным в компании, Никитой Акинфеевичем. Дорога не заняла много времени. Опытный цех, в котором, бывало, и самолично работал Демидов, находился в полуверсте от дома. «А что это за черт такой? Господи, прости меня грешного!» — высказал всеобщее удивление Иван Семенович Мясников. «Махина!» — Демидов наставительно поднял указательный палец. Если при выходе на мороз хмель отпустил и разум Никиты Акинфеевича просветился, то это быстро прошло, стоило только зайти в нещадно натопленный цех. Так что Демидов, да и его гости вдруг оказались пьянее прежнего. «И как это все движется? Конская тяга?» Только многоопытный Твердышев оправдывал свою фамилию, был тверд и казался трезвым. «Так это, сейчас!» — сказал Демидов и стал звать мастера. «Ванька!» Из-за угла вышел бородатый мужик в фартуке и замызганной рубахе. «Вот, господа, это Ванька. Рукастый малый, он те махины нынче смотрит. А еще был у меня ахвицер Мартынов. Его цесаревич присылал. Они эти махины и ладили», — хвастался Демидов. Твердышев стал деятельно обходить три механизма. «Вот такая махина еще нартовым была собрана», — указал Иван Борисович на токарный станок. «Ну, это с опорой добротной. Ладная махина». «А это что, для пряжи?» — указал Илларион Иванович Лугинин на предельный станок. Лугинину были близки для понимания предельные механизмы. Он сразу оценил задумку и гениальность того, что видел. «Вот, это водяная рама, и на ее основе предельный станок. Сложная махина, кабы работало все нужное это, сопряжение двух процессов. Так сначала из комка коротких волокон нужно вытянуть длинный кусок, тут соблюсти скорость, затем перекручивать кусочки, формируя нить». Демидов победно поднял подбородок. Никита Акинфеевич ранее не особо разбирался в таких механизмах, но когда цесаревича отправили в царское село, то эти машины, токарные, фрезерные и предельные станки, срочно переправили к нему в Тагил. Позже Никита Акинфеевич понял, почему наследник так возится с этими механизмами, а не золотое дно. И Демидов загорелся идеей самому что-нибудь изобрести или найти людей, которые это могут сделать. Притом, подходит для России как нельзя лучше. Часто проблема промышленника состоит в том, чтобы найти должное количество людей себе на предприятие. Тут же одна предельная машина заменяет человек 20, а то и больше. И что еще веселее, так при наличии какой речушки или канала машина может сама работать, а ты стой да посматривай, жуя калач. «Водяная рама», — задумчиво произнес Твердышев. «Этак ее не только водной можно сладить». «Да. Тут и штуцера можно нарезать быстрее, коли эту раму приспособить», — подхватывал всеобщую радость Мясников, который в изготовлении оружия практически ничего не знал. Но устройство механизма понял и оценил. «И сколь нити придет?» — спросил Лугинин. «А более 100». Чуть преувеличил Демидов. Водяная рама Акрайта позволяла прясть 96 нитей одновременно. «Так и людей без работы оставим», — высказался Мясников. «А главная сложность-то у нас завсегда — это людишек найти вдоволь. А тут воно как, много и не надо», — высказался Мясников. «Так это еще не все», — упивался успехом Демидов. Сейчас он и не думал о том, что все эти изобретения находятся у него лишь по одной причине. Так решил наследник, вокруг которого стали происходить разные неприятные ситуации. Хозяин дома чувствовал себя хозяином и всего того, что у него в доме хранится. Но это так, хмельное. «Чем еще удивишь, Никита Акинфеевич?» — спросил Иван Борисович Твердышев. «Есть чем. За утром и покажу». Заинтриговал своих компаньонов Демидов и повел гостей обратно в дом. За столом промышленники делали предположение, чем именно может удивить их самый молодой из компании партнер. Вместе с тем, Никита Акинфеевич считался и самым близким к наследнику. Высказывались версии, что покажет какую-то усовершенствованную сеялку. Но нет, уже есть механические сеялки, и тот же Твердышев их изготовляет в преизрядном количестве под заказ наследника. Думали о самоходной коляске, что, говорят, где-то во Франции сладили, там ногами только нажимать нужно. Но нет, велосипед. Таких уже делали, но дорогие они и непрочные, потому и мало производят, почитай единично. Так и не выведав у Демидова, чем тот собирается удивлять, гости отправились спать. С трудом, с помощью слуг, вся честная компания отправилась отдыхать. Только Твердышев шел самостоятельно и даже, казалось, не шатался. А утром все компаньоны пошли кататься на дрезине. Эта конструкция чуть уместила четверых немаленьких промышленников. Было бы неплохо, чтобы слуги покатали господ, но сами дюжие мужики так увлеклись работать на рычаге, что не замечали усталости. Такая скорость, две лошади не угонятся. Кабы плохо не стало, а то лекари говорят, что такие скорости могут убить человека. И когда честные гости уже расслабились и посчитали, что чудес механики, показанных на два дня, более чем достаточно, Демидов повел в еще один амбар, который располагался в двух верстах. Там была паровая махина Ползунова. Ранее секретная, а сейчас наследник написал письмо, что говорить о ней можно. На заводе Демидова в Нижнем Тагиле такие машины начнут собирать уже через полгода. Сейчас же прорабатывается вопрос установки такого двигателя на основе паровой машины на корабль, ну и создание паровоза. Иван Иванович Ползунов в Российской империи создал паровую машину, причем примерно в этот период, может, чуть позже. Но главное, эта машина была двухцилиндровым двигателем, не требующим вспомогательного гидравлического привода. Коллежский асессор Иван Иванович Ползунов, получивший этот чин за изобретение паровой машины, сейчас работает над тем, чтобы по рельсам ездили не лошадиные конки, а машины. Демидов порой очень плохо спал, не получалось прогнать навязчивые мысли. Промышленник пытался осознать, сколько эти изобретения могут принести ему прибыли, а то, что производство и машин, и паровозов будет на предприятиях Никиты Акинфеевича, уже оговорено заранее. Сейчас Демидов дал распоряжение накапливать уголь, чтобы было чем топить машины при их обкатке. Иногда Демидов ловил себя на мысли, что готов поставить портрет Петра Федоровича в красный угол и молиться на своего благодетеля. Но не создай себе кумира. Париж, 23 декабря 1751 года. Мадам де Помпадур отдыхала. Ей бы бежать, что-то делать, добиваться аудиенции короля, но нет. Она просто спала и наслаждалась музыкой. Особенно чувствительным дама признавала произведение молодого русского принца Петера, которое тот посвятил своей жене, к Екатерине. Уже играют во всех салонах Франции и не только. Русский наследник действительно талантлив. Помпадур помнила то письмо, что прислал этот весьма и весьма странный русский галштинец. Все идет именно так, как и писал Петр Русский. И данный факт слишком уж пугал Жанну. Может, поэтому она и не сильно стремится вернуть себе расположение короля, чтобы Людовик не объявил именно ее виновницей предстоящих поражений. Нет, в Европе Помпадур была уверена, Франция Фридриха разобьет, если потребуется. Да и Австрия стоять в сторонке не будет. Тут и России не понадобится. Пусть русские сидят у себя в лесу и не топчут европейский сад. Но что делать? Не если, а когда Англия станет союзницей Пруссии. При деньгах, флоте и оружии этих островных собак, здесь только принятое французами оскорбление без иных смыслов, которые можно приписывать автору, пруссаки могут сделать многое, очень многое. Фридриху не хватает именно серебра, чтобы мобилизовать всех мужчин его королевства. «Мадам, вы не одна?» В В комнату, где лишь в одной ночной рубашке возлегала на новомодном диване с пледом Жанна, ворвался не человек, но ураган. «Ваше Величество, вы?» Помпадур и не понадобилось играть эмоцию, она была искренне удивлена, даже ошеломлена. «Ну что вы, Жанна, я пан, только польский пан», усмехнулся король. «Вы здесь точно одна?» «О, ясновельможный пан ревнует?» Включилась в игру, как оказалось, все еще фаворитка. «А как же Луиза О'Мерфи? Эта малолетняя нимфетка же прискучила пану?» «Что за снобизм, маркиза?» Возмутился король, который только что искренне ревновал свою официальную фаворитку. Королю не без участия Жанны наплели птички, что Помпадур может встречаться с иным мужчиной. «Луиза не столь умна и интересна для разговоров». Зато она оказалась весьма интересной ланью в оленьем парке. Подумала Жанна, но вслух ничего не сказала, одаривая французского короля улыбкой. Оленьий парк – особняк, где, по сути, выращивались любовницы короля, так как Людовик XV предпочитал молодых и неискушенных в любви девушек. «Жанна, я дал отставку министру Брюлару», — сказал король, и Жанна Антуанетта поняла, что король пришел не к любимой женщине, а к советнику. А может, это и к лучшему, что она для Людовика больше, чем любовница? А разве раньше было по-иному? Нет, не было. Но эта негодяйка Луиза, как и те, кто за ней стоит, сильно пожалеют, что пробуют не только подложить королю смазливую девку, но еще и влиять на монарха. «Ваше Величество, все же вижу, что ко мне верный и любящей женщине пришел не ясновельможный пан, но король». Жанна чуть крутанулась и нарочно сделала так, что лямка с ночной рубашки спала. Все же обидно женщине, что она уже не возбуждает страсть у короля. «Мне нужен совет, маркиза, как и ваше присутствие при дворе. Вокруг сплошные идиоты. Я не понимаю, что нужно делать. У вас всегда получалось разъяснить мне проблему так, что она становилась понятной, как и разумными были мои решения», — сделал король откровенное признание, от которого Помпадур даже забыла об обиде. «Мы про то, что Англия заключила союз с Пруссией?» — спросила Жанна, накидывая пеньюар. «И не только», — сказал король и присел на краешек дивана. «Союз пока только тайный. Все игроки выжидают смерти Елизаветы. Судя по всему, это скоро произойдет. Вот тогда и должна начаться большая игра, но мы, Ваше Величество, к игре готовы плохо». Жанна также присела на стул, чего бы никогда не позволила, если бы она не была с королем наедине. «Вы что-то знаете?» Король заинтересовался. «Ваше Величество, мой возлюбленный король, верните Луи Филожен Брюлара на пост министра по иностранным делам. Он знает не меньше моего и вполне умный малый, чтобы ориентироваться в современной политике». Жанна немного поправила свои волосы, ей было некомфортно предстать перед королем в таком растрепанном виде, но не заставлять же монарха ждать, пока она приведет себя в порядок. «Маркиза, он отлучен от двора за дело», — возмутился король. «В Османской империи я проиграл, в последней войне не выиграл, заключили мир хуже, чем рассчитывал». «Людовик, давайте подумаем, а кто нам все время противостоял, нанося болезненные уколы?» Жанна подводила короля к нужному выводу. Ее выводу. «Вы говорите о России или все же об Австрии?» — спросил король. «России, мой возлюбленный король. Австрия и так уже наша союзница. Остаются только формальности, чтобы оформить наш союз», — ответила Жанна. «Россия — союзница Австрии, но тем же у нее союзные отношения с Англией, с которой мы постоянно воюем. Это сложно. Скажите уже, что вы предлагаете, маркиза?» «С раздражением», — сказал король. «Необходимо отправить посольство в Россию, вызвать и с почетом встретить русского посланника, добиться союза с Россией и втянуть ее в противостояние с Англией. Русский флот показал себя, он весьма силен, не такой, как французский, тем более не английский, но соединимы все усилия. Австрия, Испания, Дания, Россия, мы покачнем Англию с пьедестала морского величия». Жанна увлеклась и говорила все более пафосно и увлеченно. Но именно такая форма и нравилась королю. «И верните Брюлара, Ваше Величество». «Верну, раз так сильно он нужен», — Людовик задумался. «Вчера из английских портов вышел огромный флот, больше 60 вымпелов, все груженные». «Вот, мой король, и ответ на все вопросы. Этот конвой пойдет, скорее всего, в Индию. Еще два конвоя уже прибыли в английские североамериканские колонии. Мы же отправили, в лучшем случае, 20 кораблей по всем нашим колониям. Да, было бы больше, но я говорю про военные с пороховым